Глава 3. Когда около часу ночи В плюс В прибыли на автозаправочную станцию, там уже стояла машина жандармерии коммуны Летуве. Сейчас это ничем не примечательное заведение с четырьмя колонками, закрытыми после нападения, мертвым паркингом и магазинчиком, освещенным тусклыми неоновыми лампами, нагоняло тоску. Управляющий, усатый толстяк, выглядел спокойным и разговаривал по телефону за стойкой лавки. Двое полицейских подошли к жандармскому капитану Патрику Руссо, первым узнавшему о налете. Настоящий горец, упакованный в сине-белую парку, делающую еще шире его плечи драчуна, всегда готового с кем-то схлестнуться. Он поприветствовал коллег и обменялся с ними рукопожатием. «Примерно с полчаса назад меня, без всяких комментариев, предупредили о скором прибытии двух парней из гренобльской криминальной полиции. Может, объясните, в чем дело?» Вик едва доходил ему до подбородка, его худая ладонь буквально утонула в лапище жандарма. Пока Морель обозревал местность, он взял инициативу в свои руки. «Нас вызвала таможня, преследовавшая Форд, пока он не влетел в заграждение на 47-м километре трассы Д-30. Водителя, вашего предполагаемого налетчика, выбросило из салона, и он разбился на дне оврага». Стоявший со скрещенными на груди руками Патрик Руссо был невозмутим, как стена крематория. Он принадлежал к числу тех, кто полагал, что если на Земле стало одним говнюком меньше, то это подарок человечеству. Где-то в глубине лавки включился компрессор холодильника или морозильной камеры. Вик на мгновение прислушался к его урчанию, а потом продолжил. «Нас привели сюда результаты проверки номерных знаков. Серый Форд с фальшивым номером JU-202-MO. Поздним вечером был объявлен здешним подразделением в угоне с этой заправки. В багажнике мы обнаружили труп неизвестной женщины лет 20. Учитывая степень повреждений, можно с уверенностью сказать, что она умерла еще до аварии». «Теперь понятно. Это объясняет поведение владельца угнанного автомобиля. Он ушел пешком, не спросив сдачи. Мы располагаем видеозаписью. Пойдемте». Он завел полицейских за прилавок. Вик не смог удержаться от соблазна и для сравнения взглянул на цены выставленных в витрине шоколадных батончиков. На 16 центов дороже, чем в супермаркете напротив его дома. Он почувствовал, как его сознание ускользает в бредовые сопоставления. Вовремя спохватился и обратил взгляд на экран компьютера. Жандарм щелкал мышкой, чтобы включить первый эпизод. Даже несмотря на отвратительное качество записи, можно получить четкое представление о том, что произошло. Изображение черно-белое, хотя любая цветная камера стоит меньше сотни евро. Вечно так, когда нам нужно видео, верно? Морель молча кивнул. Короче, сначала камера номер 2 на заправке. 21:42. Смотрите. Налетчик выходит из этого грузовичка с пассажирской стороны. Нам удалось вовремя задержать водителя на пункте оплаты в Шамбери. Похоже, он вообще не при делах. Говорит, что подобрал парня в зоне отдыха на трассе. Тот попросил добросить его сюда, объяснив, что получил СМС и якобы за ним должны приехать. Глаз Вика сохранял каждый пиксель картинки. Квентин Роуз в шапке, лицо скрыто шарфом. Вон, он отходит от грузовичка и неподвижно стоит в темном углу. «Неподготовленный налет», — решает полицейский. «У парня не было конкретной цели, он напал в пустынном месте, ничем не рискуя». Жандарм указательным пальцем прикоснулся к экрану. «Видите, он выжидает и ищет подходящий момент, чтобы действовать». Грузовичок уехал. «Перехожу на камеру номер 4». К самой далекой от магазина колонке. Спустя 3 минуты у ручной колонки останавливается серый Форд. Вик смотрел и запоминал параллельно 2 видео. Роуз как раз вошел в магазин, когда владелец Форда в темной бейсболке покинул машину. Учитывая угол съемки, недостаточное освещение и тот факт, что на персонаже теплая зимняя одежда, трудно составить какое-то конкретное представление о нем. Только некая масса, укутанная в толстый пуховик. Человек хлопает дверцей, открывает бак, спокойно берется за шланг с пистолетом. Он смотрит по сторонам без малейших признаков волнения. Ни разу не поднимает глаза к камере наблюдения. Морель переводил взгляд с одного видео на другое. Парень не из пугливых, хотя у него в багажнике труп с ободранным лицом. А что, разве в столь поздний час не положено сначала заплатить, а уж потом заправляться? С 22 часов при входе написано. Ровно через 10 минут его освещенная, как рождественская елка, личико запечатлела бы камера в магазине. Сейчас полицейские как раз смотрят запись с нее. Роуз, направив на продавца оружие, заставляет его открыть кассу. Меньше чем через 30 секунд он засовывает в карман пачку банкнот, выходит из лавки и направляется к Форду. Незнакомец видит его, но слишком поздно. Парень уже взял его на прицел и требует отойти от машины. Тот не двигается с места, похоже, собирается вести переговоры. Налетчик стреляет в землю. На сей раз хозяин Форда отступает на 2 шага. По-прежнему угрожая ему оружием, Роуз закрывает крышку бензобака, впрыгивает в салон автомобиля и резко трогается с места. От неожиданности хозяин машины застывает на месте, но вскоре тоже исчезает из поля зрения камер. Жандарм останавливает запись. Похоже, он побежал в сторону, противоположную трассе. Справа от заправки несколько деревьев, за ними дикие заросли. Метрах в 500 отсюда съезд с автотрассы. Там полно деревень и дорог местного значения. Учитывая поведение владельца Форда и тот факт, что он ехал с фальшивыми номерами, я не стал ждать вас и вызвал здешнюю жандармерию. Уже ночь, мало шансов, что они его обнаружат, но кто знает. Вы правильно сделали. Свидетели есть? На данный момент никого. Продавец после налета на кассу был в шоке и ничего не заметил. Я просмотрел видеоматериалы со всех камер. Это лучшее. Значит, лица у нас нет. И все же следует взглянуть на старые записи, сличить модели автомобилей. Может, наш парень прежде уже приезжал сюда заправляться с настоящими номерами? Вик вместе с 2 другими мужчинами направился к колонке номер 4. Жандарм указал на валяющийся на земле заправочный пистолет. Может, удастся снять с него пальчики? На записи видно, что он был в перчатках, а вот насчет ДНК не беспокойтесь, его следов полно в Форде. Вик ушел в темноту и принялся вглядываться в огни вскарабкивавшихся на горные склоны домов. Сотни мерцающих жизней, подвешенных в пространстве. Их парень исчез где-то среди этих мириад звезд. Откуда он взялся с изуродованным трупом в багажнике? И куда делся? Сыщик подумал о девушке с отрубленными кистями рук. Возможно, в одном из этих домов родители ждут вестей от дочери. Мать уже пыталась дозвониться до нее. Отец связывался с ее подругами. Они больше никогда не увидят свою девочку. Он вдруг осознал, что подсчитывает их эти огни, что проклятый голос в его свихнувшемся мозгу непременно требует точного количества фонарей, горящих на трассе. Начиная с заправки на выезде из Ле-Туве, департамент Изер. Как если бы это была жизненно важная информация. У него в голове вертелись и другие цифры. Например, €35 за шоколадный батончик. На 16 центов дороже, чем напротив его дома. Замеченная им на дисплее 4-й колонки отметка 57 литров и 33 сантилитра – часы работы магазина. И он будет помнить все эти цифры даже на смертном одре, возможно, уже не зная, с чем они связаны. Одновременно он видел, что Морель оживленно беседует с жандармом. Наверняка объясняет, что напарник у него, конечно, мужик странноватый, немногословный, но они уже 10 лет работают в связке. Вздохнув, Вик позвонил оставшемуся на месте аварии специалисту службы криминалистического учета и попросил, чтобы тот проверил, читается ли номер шасси. Он должен быть спереди справа, под ветровым стеклом, «Для этой марки автомобиля», — уточнил он. И, получив ответ, разъединился. Вернувшись назад, он обратился к своему коллеге. «У тачки затерт серийный номер шасси». «Предусмотрительный парень. Лица нет, фальшивые знаки, отсутствие серийного номера. И серый форд, каких полно в этом регионе. Нелегко будет добраться до него через автомобиль». Вик сунул руки в карманы. «Зря он так старается со всеми этими предосторожностями. Нынче ночью мы нагрянем в его мирок, и, надеюсь, наш визит станет ему лучшим подарком на Рождество».